Глава 8. Родители Сергея, как оказалось, давно привыкли к его чудачествам и к тому, что он общается с воображаемыми друзьями. И тем не менее, они были не против, что он станет моим слугой, особенно после того, как узнали, что я могу помочь с этой проблемой. Удивительно доверчивые люди, но формальности все были соблюдены, и парень подписал все необходимые бумаги. По сути, можно было даже не спрашивать его родителей, ведь он совершеннолетний, но, тем не менее, я хотел соблюсти формальности. Сказать, что двое моих первых учеников удивились пополнению, это значит ничего не сказать. Более того, он сразу же заметил Ракота, который пусть и не сильно скрывался, но и старался не попадаться на глаза моим ученикам. «Вы такой большой!» — восхищенно смотрел он на четырехрукого великана, который, похоже, уже и сам был не рад, что попался ему на глаза. Моих духов смущал такой незамутненный и восхищенный взгляд от нового ученика. «Ракот — хранитель этого места. Представил я духа. Так что, тренируясь здесь, можешь не беспокоиться о том, что тебе кто-то помешает». «А как же мои коты?» — спросил Сергей. «С ними надо разбираться отдельно», — покачал я головой, посмотрев на троицу изначальных духов парня. «Пока ты обживайся в этом месте, а я внимательнее присмотрюсь к твоим духам, и можно ли им вообще здесь быть. Все же мы должны научить тебя правильно распределять силы». «Да вроде и так неплохо», — застенчиво почесал затылок мой новый ученик. «Мне в этом месте даже дышится легче». «Раз ты еще этого не понял, то с тобой предстоит много работы. Ладно. Надо сначала разобраться с тем, чтобы ты не отдавал свою энергию просто так и научился закрываться от духов». Обучать этого парня было одновременно и интересно, и не так, как это происходило с Евгением и Евгенией. Если брат и сестра не знали о том, что они могут управлять духовной энергией, то вот Сергей как раз прекрасно ее чувствовал и направлял. Его главная проблема была в том, что он отдавал энергию духам, даже не задумываясь о последствиях, и поэтому пришлось его обучать в первую очередь закрываться, да и в целом направлять эту энергию на развитие своей души. Кстати, если говорить про его душу, то она была очень развита, намного более развитая, чем у меня в его же возрасте в прошлом мире. Так что необходимо было действовать осторожно и следить за тем, чтобы Сергей сам себе не навредил. Одновременно с этим общение с еще одним учеником положительно сказалось на Шапошниковых. Они считали себя уже умелыми шаманами, а тут парень, который только пришел, за пару дней с показательной легкостью научился той же духовной поступи, когда у них с этим все еще наблюдались проблемы. Как брат с сестрой, они не очень хотели конкурировать друг с другом, и появление нового фактора положительно сказалось на их желании учиться. Если бы еще сам Сергей не был настолько добрым и наивным человеком, то он мог бы стать для них неплохим конкурентом. Но парень охотно шел на контакт и даже готов был помогать своим новым знакомым всем, чем может. Надо было, конечно, еще понаблюдать за моими учениками, но пока что выходило так, что Сергей быстро вписался в новую компанию, и конфликтов между ними не будет. Тут еще свою роль играли коты, которые так понравились Евгении, и девушка часто общалась с Сергеем по поводу его призрачных друзей. Ну а я радовался тому, что учеников у меня становится все больше. Некоторые ритуалы шаманов были завязаны в том числе и на количестве активных участников. Не всегда им требовалось направлять сам ритуал, но иногда одного присутствия было достаточно, чтобы сократить расходы редких ингредиентов. Теперь при наличии трех учеников я смогу провести несколько ранее откладываемых ритуалов и еще сильнее укрепить связь духовных маяков с этим местом. Да, похоже, придется привести ребят, в том числе и в мое поместье, которое я не собирался делать слабее за счет тренировочной зоны, где и обитают, собственно, мои ученики. Если касаться вопроса наставников, которые жили здесь же, то они были только рады еще одному ученику. Все же пусть они формально отошли от дел, но все эти люди привыкли работать с куда большим количеством подчиненных и с двумя моими учениками. Какие бы результаты они ни показывали, им было уже скучно. Здесь же появилось свежее мясо, которое еще и спортом толком не занималось, в отличие от Шапошниковых. И пусть пути шаманов бывают разными, но Сергею в любом случае придется исправлять свою физическую форму. Впрочем, парень не был так уж против этого. Пусть и с изрядной задержкой, но все же я дождался приглашения к Наумовым. Я знал, что моя победа над наследником рода привлечет к себе их внимание. Но, видимо, они решали какие-то свои внутренние проблемы. Иначе приглашение пришло бы еще раньше. С другой стороны, я рассчитывал больше на то, что инициатором всего этого станет Павел, которого я победил и отчасти пошатнул его позицию сильнейшего среди своих братьев и сестер. Если же я прав, то для него это все было очень важным, и так легко простить мне проигрыш он не мог. Конечно, если тут не было влияния главы рода, которому он был вынужден подчиняться. Приглашение передала мне лично Лиза, которая этому событию была сильно удивлена. «А что не так с этим?» Ознакомившись с официальным приглашением, спросил я у девушки. «Ты просто не понимаешь», — вздохнула она. «Отец, он... В общем, он редко когда вообще готов с кем-то встречаться. Его всегда больше заботила охота, и делами рода занимались его заместители или наша мать. Не будь этого, то наш род уже бы давно пошел по миру». «Нет, я, конечно, знал, что у тебя род повернут на охоте, но чтобы настолько...» покачал я головой. «Но не это еще важно, а то, что это послание передали через меня», — воскликнула Лиза. «Меня же практически изгнали из рода, пусть и не запустили все эти дурацкие юридические процедуры. А тут послание передать как официальному представителю рода другому аристократу». «Хочешь сказать, что мой бой с твоим братом повлиял даже на такие вещи?» — заинтересованно посмотрел я на нее. «Да я вообще не понимаю, как все это расценивать!» Лиза откинулась на спинку кресла. «Я все это время была вдали от дел рода и вообще в жизни своей семьи, можно сказать, не принимала участия. И тут вдруг такое внимание ко мне. А куда, кстати, тебя пригласили?» «А ты разве не читала?» Удивленно посмотрел я на нее. «Пусть письмо и не запечатано, но я посчитала, что это будет неправильным, даже несмотря на мое любопытство», — улыбнулась мне девушка. Правда, после того, как я назвал адрес, она нахмурилась. «В том месте, насколько я знаю, располагается стрельбище, которое любит посещать отец». «Вот даже как!» — хмыкнул я. «Думаешь, будет какая-то проверка?» «Наши рода, конечно, союзны, но отец все же больше уважает твоего отца, а не конкретно тебя», — пожала плечами Лиза. «Так что...» «Однозначно ничего сказать не могу. И почему все так сложно-то?» «Жизнь вообще сложная штука», — улыбнулся я. «Ты лучше скажи, поедешь со мной или нет?» «Меня туда не приглашали», — покачала головой девушка. «Но я могу сопровождать тебя. Только вот внутрь не пойду. Не хочу попадаться отцу на глаза». «Все настолько строго», — уточнил я. «Скорее, я не настолько с ним близка, чтобы так просто заявляться в одно из его любимых мест в столице». Я лишь кивнул головой. Приглашение от главы союзного рода я игнорировать, разумеется, не мог, так что пришлось соглашаться и на следующий день выезжать по адресу. Само здание меня ничем не удивило. Вокруг столицы вообще было построено множество тренировочных полигонов различного назначения. Тут проходила как подготовка обычных бойцов, желающих поддерживать свою форму, так и охотников, которые желали отработать свои приемы до того, как они пойдут в новый рейд. Вот и получалось, что появление аномалий сказывалось на потребности вот в таких вот местах, где ты без риска для жизни можешь отточить свои возможности, использовать магию или проверить новое снаряжение. В самой аномалии далеко не факт, что будет время все это делать, так что лучше всем заняться заранее. Единственное, что меня удивило, так это то, что глава рода Наумовых на стрельбище использовал не огнестрел, а самый обычный на вид лук. Неожиданный выбор. Подошел я к мужчине и внимательно посмотрел на него. В целом, Павел, которого я видел до этого, был почти что точной копией отца, только моложе. Высокий, крепкий мужчина с желтыми глазами. Единственное, что у него был дух не волка, а льва. Да и волосы мужчины были ближе к золотому, пусть и темными. Дух тоже меня удивлял. До этого у представителей данного семейства я видел только тигров, волков и медведей, но тут, похоже, тоже все пошло по другому сценарию, как это произошло с Лизой. Либо изначальный тигр изменился под воздействием своего носителя на другую форму. Все же духи могут меняться до такой степени, что изменяют даже свою суть. Просто обычно на это требуется гораздо больше времени, чем одна человеческая жизнь. В общем, все это порождало множество вопросов, на которые я, видимо, не получу ответов. «Лук — это честное оружие, в отличие от винтовки», — спокойно проговорил мужчина, даже несмотря на меня. «Тут все зависит от умения стрелка, да и расстояние тоже играет свою роль. У зверя должен быть шанс добраться до охотника, иначе сама охота будет не такой интересной». «Сергей Сергеевич», — обратился я к главе рода Наумовых, «мы здесь для того, чтобы поговорить о концепции охоты?» «Не торопи события, юный Соколов», — хмыкнул он, посмотрев на меня своими желтыми глазами хищника. «Для начала я бы хотел посмотреть, как ты управляешься с луком». «Если вы так хотите», — пожал я плечами. «Что может быть проще? Позиция для стрельбы есть, мишень есть, даже лук рядом имеется. А значит, к этой проверке мужчина подготовился заранее. Более того, даже луки у нас одинаковые». Первая проблема обнаружилась в том, что лук оказался уж очень тугим. Тетива обычному человеку так легко не поддалась бы в руки. Но ведь я далеко не обычный человек. Поэтому, под внимательным взглядом главы рода Наумовых, я положил стрелу на лук и без видимых сложностей натянул тетиву, чтобы отправить стрелу в полет. Разумеется, полагаться только на свои умения я не стал, и мне немного помогла Синон, но, тем не менее, я и сам умел обращаться с луком, что тоже входило в программу моего обучения. «Точно в цель», — удовлетворенно кивнул Сергей Сергеевич. «Теперь можно и поговорить».